Синий, зеленый, желтый, бледно-палевый. В общем, итог всех ночных и утренних потрясений выходил такой. Осталась Полина Андреевна, как старуха из сказки, у разбитого корыта. В главном деле, ради которого она приехала в Новый Арарат, ничегошеньки не продвинулась. А досаднее всего было то, что целых два раза в короткое время всей душой поверила сначала в одну версию, потом в другую, и неизвестно еще, какая из них нелепей. Никогда прежде с проницательной сестрой Пелагеей не приключалось этакого конфуза. Конечно, имелись особенные обстоятельства, препятствовавшие спокойной работе мысли, но все равно после на отдохнувшую голову было стыдно. Результаты расследования по черному монаху выходили печальные. Первонаперво безвременно погибшие, сначала напуганный до кондрашки адвокат Кубовский, потом жена Бакинщика с выкинутым малюткой, утопившийся Бакинщик, застреленный Лагранж, наконец, бедный Алеша Ленточкин. Кубовского увезли на пароходе в окованном цинком гробу. Несчастную мать с нерожденным малюткой зарыли в землю. Феликс Станиславич лежит в морге, обложенный глыбами льда. Тела утопленников увлакло невесть куда темными подводными течениями. А разве отрадней участь помутившегося рассудком Матвея Бенционовича? В последние дни, памятуя о судьбе Алексея Степановича, которого коронские санитары искали по всему Хнану, да так и не нашли, госпожа Лисицына наведывалась к Бердичевскому часто, но утешаться было нечем. Бердичевскому становилось все хуже. Посетительницу он то ли не узнавал, то ли она его совсем не интересовала. Сидели друг напротив друга, молчали. Потом Полина Андреевна с тяжелым сердцем шла во свояси. Ужасная, полная роковых событий ночь закончилась полнейшим фарсом, ну и еще, конечно, строгим наказанием виновных. Высокопреподобный разжаловал брата Иону из капитанов в кочегары, а для начала посадил на месяц остыть в скудной, на хлебе, воде и молитве. Доктор Коровин поступил со своими подопечными не менее сурово. Лидии Евгеньевне было воспрещено тоже в течение целого месяца пользоваться пудрой, духами, помадами и надевать черное. Актер Терпсихоров был помещен под домашний арест с одной единственной книгой, тоже сочинением Федора Достоевского, но безобидным, повестью «Бедные люди», чтоб забыл опасную роль гражданина кантона Ури и увлекся образом сладостного, тишайшего Макара Девушкина. На третий день Полина Андреевна навестила узника и была поражена произошедшей с ним переменой. Былой соблазнитель улыбнулся ей мягкой, задушевной улыбкой, назвал голубчиком и маточкой. Честно признаться, эта метаморфоза визитершу расстроила. В прежней роли Терпсихоров был куда интересней. Из прочих событий, достойных упоминания, следует отметить появление в одной московской газете либерального толка статьи о новоараратских чудесах и о дурной славе окольнего скита. Не иначе кто-то из богомольцев донес. Впервые четки, вырезанные святыми схимниками, остались в монастырской лавке нераскупленными. Отец Виталий велел устроить дешевую распродажу, понизив цену сначала до 9 рублей 99 копеек, а потом и до 4,99. Только тогда купили, но и то не все. Это был скверный признак. В городе уже в открытую говорили, что скит стал неблагостен, нечист, что надо бы на его на время закрыть, воспретить доступ на окольный остров хотя бы на год и посмотреть, не успокоится ли святой Василиск. Правда, заступник и без того вроде как угомонился. По воде больше не ходил, никого в городе не пугал, но это возможно из-за того, что ночи стояли сплошь темные, безлунные. Что до госпожи Лисицыной, то она в этот период затишья почти все время пребывала в глубокой задумчивости и по большей части бездействовала. С утра подолгу рассматривала свое ушибленное лицо в зеркале, отмечая перемену в цвете кровоподтека. Дни были похожи один на другой и отличались, кажется, только этим. Сама для себя она именно так их и называла — по цвету. Ну, первый из тихих дней, последовавший за ночью, когда Полину Андреевну сначала чуть не утопили, а затем чуть не обесчестили, не в счет. Его, можно сказать, не было. После ванны, массажа и расслабляющего нервы укола страдалица проспала чуть не сутки и в пансион воротилась лишь на следующее утро, посвежевшая и окрепшая. Посмотрелась в туалетное зеркало, увидела, что отметина на лице уже не багрово-синяя, а просто синяя. Так нарекла и весь тот день. В синий день, пополудни, Полина Андреевна в павильоне переоделась в послушническое облачение, которое вместе с прочими вещами благополучно провалялось на полу с самого позавчерашнего вечера, то и дело поневоле оглядываясь на мрачные силуэты автоматов. Оттуда худенький, низкорослый монашек отправился к постной косе дожидаться лодочника. Клёпа появился вовремя, ровно в 3 часа, и, увидев Пелагею, очень обрадовался не столько самому послушнику, сколько предвкушаемому бакшишу. Сам спросил деловито: «Ну что, нынче поплывешь или как?» Рука-то все болит, и подмигнул. Получил рублевик, рассказал, как вчера утром отвозил старца Илария на окольний, как двое схимников встретили нового собрата, один молча облобызал, то есть, стал бы, ткнулся куколем в куколь, а схиегумен громко провозгласил: «Твоя суть небеса, Феогноста». «Почему Феогноста?» — удивился Пелагий. «Ведь святого отца зовут Иларий». «Я и сам вначале не уразумел. Думал, Израиль совсем немощен стал, в именах путается. Это у него со скитников так звали, Феогност и Давид. Но когда отцу иконому слова схиегумена передал с этим своим рассуждением, тот меня за непочтительность разбронил и смысл растолковал. Первые-то 3 слова — «твоя суть небеса», уставные, сулящие царствие небесное, из Псалома Ефамова. Так скитоначальник всегда нового схимника встречать должен. А последнее слово вольное от себя, для монастырских ушей предназначенное. Отец эконом сказал, что старец нас извещает, кто из братьев на небеса вошел. Не Давид, значит, а Феогност. Пелагий подумал немного. «Отче, вы ж давно лодочником, и прошлого схимника тоже, надо полагать, на остров возили?» «На Пасху старца Давида, а перед тем в прошлый год на Успение старца Феогноста, да прежде того старца Амфилохия, перед ним Геронтия, или, погоди, Агапита, нет, Геронтия. Много я их заступников наших переправил, всех не упомнишь». «Так схиегумен, наверное, всякий раз нового старца так встречал, про усопшего сообщая. Вы просто запамятовали?» «Ничего я не запамятовал, — осердился брат Клеопа. — Твоя суть, небеса, помню было, а имени после того никогда не называл. Это уж после, по всяким околичностям проясняется, кто из отшельников душу Господу воротил. Для нас живых они все и так уж упокойники, братья отпетые и в прощальную часовню припровожденные. Мог бы и не говорить, Израиль, видно, скорую кончину чуют». Сердцем размягчел. Поплыли на остров. Клеопа на одном весле, Пелагий на другом. Вышел им навстречу старец Израиль, приняв привезенное, передал нарезанные со вчерашнего четки, сказал: «Вострепета Давиду сердце его смутно». Пелагию показалось, что последнее слово схиегумен будто бы медленнее и громче произнес, и смотрел при этом не на Клеопу, а на его юного помощника, хотя поди разбери через дырки-то. Едва отплыли, послушник тихонько спросил: «Что это он изрек-то, в толк не возьму?» «Вострепета Давиду сердце его!» «Это про старца Давида. Видно, тот сызнова сердцем хворает. Как Давид в скит определился, схиегумен часто стал из первой книги царств речения брать, где про царя Давида многое записано. Имя тоже, вот и слову лишнему сбережение. А последнее какое было? Смутно? Ну, это пускай отец эконом разгадывает, у него голова большая. Вот и весь синий день. Прочие его происшествия и упоминать незачем, больно уж малозначительны. Следующий день был зеленый, то есть не совсем зеленый, не лиственного цвета, а скорее морской волны. Синяк начал густую синеву терять, бледнеть и вроде как подзеленился. В 3 часа Пелагий вручил брату Клеопе 2 полтинника, поплыли. Лодочник передал схиигумену для старца Давида лекарство. Израиль взял, подождал чего-то еще. После тяжело вздохнул и сказал нечто вовсе уж странное, впрямую глядя на рыжего монашка. «Имея ей ухо, да слышит кукулус». «Что-что?» — переспросил Пелагий, когда старец уковылял прочь. Клёпа пожал плечами. «Имея ей ухо, да слышит». Я разобрал. Из апокалипсиса это, хоть и не пойму, к чему сказано. А что он в конце присовокупил, не разобрал. Ку-ку какое-то. Видно, прав я был про Израиля-то. Зря отец эконом меня невеже ругал. Старец-то того, — он покрутил пальцем у виска. Ку-ку, кукареку. Судя по напряженно сдвинутым бровям, Пелагий придерживался иного мнения, однако спорить не стал, сказал лишь... Завтра снова поплывем, ладно? Плавай, пока тядькины рублики не перевелись. Потом был желтый день. Из зеленого повело кровоподтек в желтизну. В сей день старец изрек так. Мироварец семи состроит смешение нон-фацет. Опять по птичьему, резюмировал брат Клеопа. Скоро вовсе наговор птах небесных перейдет. Эту нелепицу я запоминать не стану. Навру отцу эконому что-нибудь. — Погодите, отче, — встрял Пелагий. — Про мироварца это, кажется, из книги Иисуса, сына Серахова. Мироварец — лекарь, а смешение лекарства по ученому микстура. Только вот к чему нон-фацет? — Не ведаю. Он несколько раз повторил «нон-фацет, нон-фацет» и умолк. Никаких бесед с лодочником больше не вел. На прощание сказал «до завтра». А на завтра лицо Полины Андреевны было уже почти совсем пристойным, лишь немножко отсвечивало бледно-палевым. Того же оттенка был и день, мягко-солнечный, с туманной дымкой. Пелагию так не терпелось поскорей на окольни, что он все чистил веслом, загребал сильнее нужного, из-за чего лодку заворачивал носом. В конце концов, за бестолковое усердие получил от брата Клёпа подзатыльник и пыл поумерил. Схиигумен ждал на берегу. Про микстуру Пелагий, похоже, угадал верно. Старец взял бутылочку и кивнул. А сказал послушнику вот что. «Не печалися, здрав, есть монакум». Монашек кивнул, будто именно эти слова и ожидал услышать. — Ну, слава Господу, вроде болящему получало, — говорил на обратном пути Клеопа. — Ишь, как Давида-то обозвал, монахум. — Чудит святой старец. — Что, завтра-то придешь? — спросил лодочник у странно молчаливого нынче отрока. Тот как не слышал. Это, стал быть, было в бледно-палевый день, а потом настал день последний, когда все закончилось. Столько в тот последний день всякого произошло, что, помогая Господь не сбиться и ничего не упустить.